На страницах с 244 по 265 глава 7. Внутренняя и внешняя экономика. До сих пор мы рассматривали макроэкономику страны вне ее связи с зарубежными государствами. Это было необходимо, чтобы понять механизм функционирования отечественной экономики, который является главным и определяющим. Но все страны в той или иной мере участвуют в обмене товарами, услугами, деньгами, капиталами, рабочей силой с зарубежными государствами. Чем меньше страна, тем больше, как правило, ее относительная зависимость от внешнего рынка, и наоборот, чем больше страна, тем эта зависимость меньше. Но и большие страны могут иметь значительный оборот с внешним миром. Характер и структура этих взаимоотношений могут быть различными. Страны различаются по степени открытости к внешнему миру. Открытые экономики имеют минимальные препятствия и барьеры для обмена с внешним миром. Стран, которые таких барьеров не имеют вовсе, практически не существует. Закрытые экономики имеют значительные, иногда запретительные препятствия для такого обмена. Чаще всего это делается для защиты отечественных предпринимателей от более сильных конкурентов внешнего рынка, но нередко и для создания более благоприятных условий для выхода предпринимателей данной страны на внешние рынки. Наибольшей закрытостью отличались страны с центрально планируемой экономикой, в которых обмен с внешним миром находился под значительным, иногда всеобъемлющим контролем государства. Закрытость не означает полной изоляции экономики от внешнего мира. Даже страны с плановой экономикой поддерживали весьма интенсивные экономические связи с внешним миром. Например, в Советском Союзе экспорт товаров составлял до 13% от чистого национального продукта 1985 года, а в Венгрии превышал 40% ВВП. Данные о доле квоте экспорта или импорта в национальном продукте свидетельствуют лишь об относительной зависимости от внешней торговли. О степени открытости или закрытости можно судить главным образом по режиму обмена, регулируемому государством. С переходом к рынку степень открытости экономики России существенно возросла. Государство сократило до минимума осуществляемый им централизованный импорт, приватизировало большинство ранее принадлежавших государству внешнеторговых объединений. Возникло большое число частных фирм, занятых в сфере внешнего обмена, относительно уменьшились таможенные барьеры для торговли и другого обмена с капиталистическими странами. Вместе с тем стали более сложными экономические взаимоотношения с бывшими советскими республиками вследствие возникновения несуществовавших ранее таможенных барьеров, введения различных национальных валют, ликвидации многих производственных и управленческих связей нерыночного характера. Но тенденция к росту открытости все же в целом преобладала. В 1995 году квота товарного экспорта России от ВВП составила 23%, то есть почти удвоилась сравнительно с 1985 годом. Страница 245. При этом следует учесть, что объем ВВП сократился по сравнению с дореформенным периодом в значительно большей мере, чем внешняя торговля. Эта высокая квота экспорта вряд ли сохранится по мере восстановления экономики. Надо подчеркнуть, что экономические взаимоотношения с внешним миром не исчерпываются торговлей. В следующих трех разделах мы остановимся прежде всего на обмене товарами и его взаимодействии с внутренним механизмом экономики. В разделе 7.4 будет рассмотрена взаимосвязь международного перелива капитала с внутренней экономикой.